Рим, 30-го, ТАСС. По сообщениям печати, со склада в городе Кома похищено находившееся там на хранении 27 ящиков, содержавших архив Муссолини, в частности, его обширную переписку с Гитлером, Чиано, Черчиллем. Валентина Бесяева по кличке Копченый доставить ночью в Мур не удалось. У себя дома он не был 2 недели, и Пасюк с Тараскиным, объехав несколько дам, у которых он мог, по их предположению, ночевать, вернулись ни с чем. Его розыски могли бы затянуться, кабы не Манька-облигация, уже начавшая томиться от одиночества. Ее пугало, что все никак не привозят Копченого, дабы он подтвердил и опознал свой подарок, освободив ее тем самым от обвинения в убийстве и грабеже. Вот Манька и сказала утром Жеглову: «А вы бы съездили в парк культуры? Он там часто ошивается, в бильярд катает». Жеглов, взявший уже старые разыскные дела на Копченого, чтобы наметить план поиска, поднял на нее взгляд и сказал задумчиво: «Вот это дельная мысль, Маня! Я вижу, что в тебе просыпается гражданское сознание». «Чихала я на твое сознание. Он там закопался промеж картежников, как клоп в ковре, а я за него отдувайся. Мне тоже нет резона за чужие дела здесь опариться». Жеглов выписал из дел несколько адресов и имен, дал листочек Пасюку и велел им с Тараскиным объехать кандидатов. «Вызывайте Копырина и жарьте на Фердинанде, а мы с Шараповым и Гришей на метро прокатимся. Часа через 2 вернемся. Ты с дороги позвони, какие там вести». Пока мы катили в вагоне, шли через Крымский мост и по набережной, срезая наискосок выставку трофейной фашистской техники, 6 на 9 рассказывал о том, как он замечательно играл раньше на бильярде, но, если по-честному, просто жил с этого заработка. Рассказ был очень длинный, запутанный, и краем уха я слышал, что оторвала его от этой игры любимая женщина-лилипутка, которая жила на Новослободской и имела постоянную прописку. «А на кой тебе была лилипутка?» Лениво, с ухмылкой спрашивал Жеглов. «Так она, собственно, была не лилипутка, а такая маленькая женщина, и сложена была, как богиня». Я смотрел на разбитые немецкие машины, и меня не покидало удивление, что эти уродливые, неповоротливые, обгорелые груды металла в олиповатой пятнистой раскраске, бессильные и отвратительные, еще полгода назад могли меня убить. И не стало для меня больше ничего, ни этого серого мягкого осеннего дня, которым мы шли ловить рецидивиста Копченого, ни дремлющего полуоблетевшего парка и свинцовой неподвижной воды в реке, по которой бежал белоснежный речной трамвай с голубой надписью на узкой рубке «Молоков». А был апрельский вечер в берлинском районе Панков, где мы лежали под эстакадой городской железной дороги, и в тыл к нам неожиданно прорвалась «Пантера» и 2 тупорылых бронетранспортера с эсэсовцами, и огнем своим смели нас с гранитной эстакады, как метлой. Я тогда сразу понял, что они прорываются к Шенхаузен-аллее. Там у немцев было еще мощное опорное укрепление. И если проскочат, то сходу ударят в тыл нашей еще не развернувшейся противотанковой батареи, и «Пантера» передавит за минуту все орудия вместе с прислугой. Вместе с якутом Митрофаном Захаровым мы быстро поползли по обе стороны эстакады, к перекрестку, навстречу танку. Он ведь, проклятый, уже разворачивался, готовясь нырнуть в переулок. хлестко, с дробным грохотом ударила над нашими головами по рельсам очередь из крупнокалиберного пулемета. Я невольно припал к шпалам, а когда поднял голову, увидел, что из витрины разбитого магазинчика на углу выскочил Парахин, тихий немолодой солдат, вологодский конюх, вечно озабоченный человечек с бледным отечным лицом. И бежал он наискосок через улицу прямо к танку, и в руке у него не было автомата, а держал он только связку. И я сообразил, что Парахину больше автомат не понадобится. Он знал это и бежал, чуть пригнувшись, клонясь вперед от страха и ожидания страшного удара, но бежал, ни на миг не задерживаясь, дерганный нервной рысцой. И была в Парахине, тщедушном и сгорбленном, решимость и готовность умереть такая, что я уже не сомневался. Пантера не налетит сзади на батарейцев, не примнет стволы к лафетам, не намотает человеческое мясо на гусеницы. С бронетранспортера заметили Парахина, и пулемет развернулся к нему злым острым рыльцем, плюнул огнем, и пули, казалось, подкинули в воздух солдата. И в последнем этом мучительном парении он бросил связку в упор в ведущее колесо гусеницы. «Шарапов, пошли! Чего ты тут застрял? Танк, что ли, не видел?» — услышал я крик Гриши. «В самом деле, танка, что ли, я не видел?» И побежал догонять. В бильярдной, несмотря на ранний час, народу было немало. От порога Жеглов внимательно осмотрел играющих и сказал мне: «Вон там в углу, за четвертым столом, копченый». Матерчатые квадратные абажуры нависали над зелеными столами, и лица были скрыты в дымном полумраке. Наклонился, примеривая кий для удара, парень, нырнул в колодец света, ударил и, выпрямившись, опять растворился в багрово-серой темноте. Я рассмотрел чистое смуглое лицо, политический зачес, худые руки и значок ГТО на лацкане. В светлый квадрат вплыл узбек в тюбетейке, ударил. Прилив темноты смыл и его со стола. Парень со значком ГТО фальцетом выкрикивал перед ударами: «От двух бортов в угол! Чужого режу в угол направо, своего в середину! Клоп-штос!» Узбек проиграл очень быстро, заплатил и стал снова расставлять шары. Но Жеглов заявил непререкаемо: «Одну минуточку! Проигравший выбывает, теперь моя очередь!» Парень со значком взглянул на Жеглова, усмехнулся. «Мое почтение, гражданин начальник! Что это вы, катать начали?» «А что ж делать, если гора не идет к Магомету?» «Никак я вам понадобился». «Понадобился? Партнера хорошего ищу». «Так вы бы мне свистнули, я бы сам к вам пришел». «Тебе, пожалуй, досвистишься». Жеглов смотрел с прищуром. «С тобой как в детской считалочке. Валька-дурак курит табак, спички ворует, дома не ночует». «Спички я сроду не воровал», — серьезно сказал Копченый. «Это я знаю», — кивнул Жеглов. «Ты ведь наверняка правила бильярдные нарушаешь. Игра на деньги, а?» «Так это только дети на шалобаны играют, а настоящие игроки на интерес», — засмеялся Копченый. «По полкосой скатаем?» Жеглов брезгливо оттопырил толстую нижнюю губу.